Глава 29. Самолет совершил посадку в международном аэропорту Портленда, подобно любому другому Боингу, но не подкатил к зданию аэровокзала, а остановился на отдельной полосе. К нему не спеша подъехал пикап с установленной в кузове лестницей. За пикапом следовал микроавтобус. Обе машины, сверкающие чистотой, были раскрашены в цвета корпорации Боинг. Экипаж остался в самолете изучать данные о полете. Микроавтобус отвез Ричарда и Харпер к залу прилетов, где ждали такси. Первым в очереди стоял бывалый «Шевроле Каприз» с шашечками на боку. Водитель был не местным, ему пришлось взглянуть на карту, чтобы найти дорогу, которая вела на восток к крохотному поселку, взобравшемуся на склон горы Маунт-Худ. Рита не пробыла в доме и 5 минут, как раздался звонок в дверь. Это снова был полицейский. Вернувшись с кухни, Рита прошла через коридор и отперла дверь. Открыла ее. Полицейский молча стоял на крыльце, стараясь передать свою просьбу печальным выражением лица. «Привет», — сказала Рита, после чего посмотрела на полицейского, не улыбаясь. «Привет», — наконец ответил он. Рита подождала. Пусть озвучит слух свою просьбу, стесняться тут нечего. «Знаете что?» — наконец сказал полицейский. — Что? — Можно воспользоваться вашим туалетом? Холодный ветер с улицы кружился у ног Риты. Она чувствовала, как он забирается под джинсы. — Ну, конечно. Рита закрыла за полицейским дверь, чтобы хоть как-то сохранить тепло. Осталось ждать в коридоре. Он скрылся в туалете и тотчас же вернулся назад. — Как здесь тепло и уютно! Рита кивнула, хотя на самом деле это было не совсем так. Она поддерживала в доме такую низкую температуру, какую только могла выдержать. Делалось это ради рояля. Рита не хотела, чтобы дека рассохлась. «А в машине холодно», — продолжал полицейский. Рита снова кивнула. «Заведите двигатель, включите отопитель». Он покачал головой. «Не положено. Нельзя гонять двигатель вхолостую. Загрязняет окружающую среду». «Тогда сделайте небольшой перерыв, покатайтесь, согрейтесь. За меня не беспокойтесь, мне здесь ничего не угрожает». Определенно, полицейский рассчитывал не на такое приглашение. Подумав, он покачал головой. «Меня выгонят со службы. Нет, я должен оставаться здесь». Рита ничего не сказала. «Извините за то, что побеспокоил вас с этим полковником», сказал полицейский, намекая на то, что именно он своим вмешательством положил конец этому инциденту. «Я принесу вам горячий кофе. Дайте мне 5 минут, хорошо?» Он радостно улыбнулся. «Тогда мне снова придется воспользоваться вашим туалетом. Кофе просто пролетает сквозь меня». «Как вам будет угодно». Закрыв за полицейским дверь, Рита вернулась на кухню и включила кофеварку. Села на табурет, дожидаясь, когда кофе будет готов. Нашла самую большую кружку, какая только была в доме, и налила в нее кофе. Достала из холодильника сливки, а из буфета сахар. Ей показалось, полицейский из тех, кто любит сливки и сахар. Молодой, а уже с брюшком. Взяв кружку, Рита вышла на улицу, спустилась вниз. Над кофе поднимался пар, стелившийся горизонтальной полоской вдоль дорожки. Полицейский обернулся, улыбнулся и опустил стекло. Неуклюже взял кружку обеими руками. «Спасибо!» Он прикоснулся к кружке губами, выражая свою признательность. А Рита вернулась по дорожке, поднялась на крыльцо и вошла в дом. Закрыла за собой дверь, заперла ее на замок. И, обернувшись, увидела, что гость, которого она ждала, тихо стоит на лестнице, ведущей из гаража. «Здравствуй, Рита», — сказал гость. «Здравствуйте», — ответила она. Такси проехало на юг по 205-му шоссе и свернуло налево на 26-е. Машина вела себя так, словно следующим ее рейсом станет последняя поездка на свалку металлолома. Цвет дверей внутри не совпадал с цветом кузова. Судя по всему, машина уже отработала 3 года в Нью-Йорке, а затем еще 3 в пригородах Чикаго. Но все же она катила вперед довольно бойко, а счетчик тикал значительно медленнее, чем это было бы в Нью-Йорке или Чикаго. И это было очень важно, потому что до Ричарда только сейчас дошло, что у него в карманах почти нет денег. «Почему такое большое значение имеет демонстрация мобильности?» — спросила Харпер. «Это тоже крупная ложь», — объяснил Ричард. «И мы ее заглотили». Семека спокойно стояла перед входной дверью. Гость вопросительно посмотрел на нее из противоположного конца коридора. «Ты купила краску?» Она кивнула. «Да, купила». «Значит, ты готова?» «Не знаю». Гость спокойно посмотрел ей немигающим взглядом в глаза. «А теперь готова?» «Не знаю», — повторила Рита. Гость улыбнулся. «Мне кажется, готова. Да, готова. А ты как думаешь, ты готова?» Рита медленно кивнула. «Да, я готова». «Ты извинилась перед полицейским?» Она снова кивнула. «Да, я сказала, что очень сожалею за свой срыв». «Его нужно впускать в дом, так?» «Я сказала, что он может приходить, когда ему потребуется». «Это он тебя найдет. Это будет именно он. Я так хочу». «Хорошо», — согласилась Семека. Гость помолчал, не двигаясь с места, внимательно следя за ней. Семека смутилась. «Да, именно он будет тем, кто меня найдет», — сказала наконец она. «Если вы так хотите». «Ты правильно обошлась с военным священником», — похвалил ее гость. «Он хотел мне помочь». «Тебе никто не сможет помочь». «Наверное», — согласилась Семека. «Пойдем на кухню», — предложил гость. Семека отошла от двери, протиснулась мимо гостя и первой пошла по узкому коридору на кухню. «Краска там», — объяснила она. «Покажи». Взяв банку за проволочную ручку, Семека достала ее из пакета. «Оливково-зеленая. Лучшее из всего, что там было». Гость кивнул. «Отлично, ты все сделала правильно». Семека зарделась от удовольствия, розоватый румянец на бледном, как полотно, лице. «Теперь ты должна сосредоточиться», — продолжал гость, — «потому что я выдам тебе много информации». «О чем?» «О том, что ты должна будешь сделать». Семека молча кивнула. «Во-первых, ты должна улыбаться», — сказал гость. «Это очень важно. Для меня это имеет очень большое значение». «Хорошо. Ты сможешь улыбаться?» «Не знаю». «Попробуй, хорошо?» «Я теперь больше почти не улыбаюсь». Гость сочувственно кивнул. «Знаю, но ты все-таки попробуй, ладно?» Уронив голову, Семека сосредоточилась, и когда подняла ее снова, на лице была робкая бледная улыбка, лишь чуть изогнувшиеся губы, но это уже было что-то. Она старалась изо всех сил. «Очень мило», — похвалил ее гость. «И помни, я хочу, чтобы ты улыбалась все время». «Хорошо». «То, что тебе предстоит, будет доставлять тебе радость, так?» «Так». «Нам нужен какой-нибудь инструмент, чтобы открыть банку». «Все инструменты в подвале». «Отвертка у тебя есть?» «Конечно», — с гордостью ответила Семека. 8 или 9? «Принеси мне большую, хорошо?» «Естественно». «И не забывай улыбаться». «Извините».